подтверждение моих способностей к дедукции. Немного дальше за ним стояла еще пара машин 20-летнего возраста, коричневый «Шевроле Монте-Карло» с шелушащимся на швах белым виниловым верхом и красная «Тойота Селика». Входная дверь была из пузырчатого цветного стекла, вделанного в дуб. На дверной ручке висела картонная табличка с надписью от руки печатными буквами «Воскресный ленч отменяется. Просим нас извинить». Я постучал, но ответа не получил. Сделав вид, что имею право на вторжение, стал стучать, пока не заболели костяшки пальцев. Наконец дверь открылась, и на пороге показалась женщина с раздраженным лицом, держащая в руке связку ключей. Возраст около 45, рост 165, вес 50. Фигура типа песочных часов, которую подчеркивало и то, во что она была одета. Платье Макси в стиле ампир с корсажем, собранным в буфы длинными рукавами, и квадратным вырезом, который открывал участок веснушчатой поверхности шириной с ладонь, имевший вид двух холмиков с ложбинкой между ними. Верхняя часть платья была из белой хлопчатобумажной ткани, а юбка с набивным рисунком в бордово-коричневых тонах. Платиновые волосы были гладко зачесаны назад и перевязаны бордовой ленточкой. Еще одна ленточка, черная бархотка с имитацией камеи из коралла, была повязана у нее на шее. Чья-то идея относительно того, как выглядели в старину служанки в деревенских тавернах. Черты ее лица были хороши. Широкие скулы, твердый подбородок, полные ярко накрашенные губы, небольшой вздернутый нос, широко расставленные карие глаза в обрамлении слишком темных, слишком густых и слишком длинных ресниц. В ушах болтались серьги в виде обручей размером с подставку для стакана. В баре при вечернем освещении и для затуманенного алкоголем сознания она была бы неотразима. Утренний же свет атаковал ее красоту, набрасываясь на небрежно припудренную кожу, морщины усталости, признаки дряблости по линии подбородка и горькие складки у губ, придававшие ее рту выражение недовольства. Она смотрела на меня так, словно я был налоговым инспектором. «Я хотел бы видеть мистера Рэмпа». Она постучала алыми ногтями по табличке с надписью. «Вы что, читать не умеете?» — спросила она и поморщилась, словно желая показать, что это причиняет ей боль. «Я доктор Делавер, врач Мелиссы». «О-о-о!» Морщины стали еще заметнее. «Подождите минутку, я сейчас». Она закрыла дверь и заперла ее. Через несколько минут вернулась и снова ее открыла. «Извините, я просто не... Вы должны были бы... Я Беттель». Она быстро протянула мне руку. Прежде чем я успел протянуть ей свое, она добавила: «Мама Ноэля». «Рад познакомиться, миссис Друкер». Выражение лица показало, что обращение «миссис» ей непривычно. Она отпустила мою руку, посмотрела в обе стороны бульвара. «Входите». Она закрыла за мной дверь и заперла ее резким поворотом ключа. Освещение в ресторане было выключено. Матовые стекла освинцованных окон пропускали внутрь слабый грязноватый свет. Мои глаза силились приспособиться к полумраку. Когда они перестали болеть, я увидел один длинный зал, вдоль которого располагались обитые красной кожей кабинки, где пол был застлан ковровым покрытием цвета темного меда с псевдорельефным рисунком. Столы были накрыты белыми скатертями с расставленными на них оловянными блюдами, массивными бокалами из зеленого стекла и простыми столовыми приборами. Стены были из вертикальных сосновых досок цвета ростбифа. На подвешенных у самого потолка полках располагалась коллекция разнообразных кружек. Там их вполне могла быть целая сотня, и на многих были изображены румяные англосаксонские физиономии с мертвыми фарфоровыми глазами. Рыцарские доспехи, похожие на студийную бутафорию, стояли тут и там, очевидно, в стратегически важных местах ресторана. Стены были увешаны булавами и палашами вперемешку с натюрмортами, изображавшими в основном мертвых птиц и кроликов. Через открытую дверь в глубине можно было видеть кухню с оборудованием из нержавеющей стали. Слева от нее был расположен бар в виде подковы с кожаным верхом, позади которого находилось зеркало. Сервировочная тележка из нержавеющей стали стояла в центре ковра, имитирующего дерево. На ней ничего не было, кроме вертела и прибора для нарезки мяса, достаточно солидного, чтобы справиться с целым бизоном. Рэмп сидел у стойки бара лицом к зеркалу. Одной рукой он подпирал голову, другая просто висела вдоль тела. Возле его локтя стояли стакан и бутылка виски. На кухне загремела какая-то посуда, потом все стихло. Тишина казалась неестественной. Как и большинство мест, предназначенных для человеческого общения, ресторан без него производил мертвое впечатление. Я подошел к бару. Беттель Друкер держалась рядом со мной. Когда мы оказались там, она спросила: «Вам что-нибудь принести, сэр?» Словно завтрак опять восстановлен. «Нет, спасибо». Она подошла к Рэмпу с правой стороны, наклонилась к нему, стараясь привлечь его внимание. Он не шелохнулся. У него в стакане лед плавал в остатках виски. Покрытие стойки пахло мылом и выпивкой. «Хотите еще воды?» — спросила Беттель. «Можно», — ответил он. Она взяла стакан, зашла за стойку, наполнила его из пластиковой бутылки с водой «Эвиан» и поставила перед ним. «Спасибо», — сказал он, но к воде не притронулся. Она с минуту смотрела на него, потом ушла на кухню. Когда мы остались одни, он пробормотал: «Найти меня не проблема, а?» Он говорил так тихо, что мне пришлось придвинуться ближе. Я сел на соседнюю табуретку. Он не пошевелился. «Когда вы не вернулись домой, я стал думать, где вы можете быть?» Это была догадка, основанная на фактах. «У меня нет больше дома. Теперь уже нет». Я промолчал. Нарисованная на зеркале девушка радостно улыбалась во весь рот. «Я теперь лишь гость», — сказал он. «Нежеланный гость. Коврик для расшаркиваний протерся к черту до дыр.